тем паче, что они уже были напечатаны в «Правде» или в «Известиях». 2 года спустя книжку изъяли из библиотек, в ней была глава о Югославии. А стихи смущали издательство. Чересчур пессимистично. Даже в 1959 году над некоторыми стихотворениями из «Дерева», которые я включил в сборник, редактор вздыхал. Лучше бы снять или, по крайней мере, заменить это слово. Очень уж мрачно. «Дерево» вышло в свет в июле 1946 года. Фадеев потом мне рассказывал, что книгу хотели упомянуть в одной из разгромных статей, но я был за границей, и меня оставили в покое. Словом, «Дереву» повезло. В январе в Союзе писателей торжественно вручали медали за доблестный труд. Среди награжденных был и Пастернак. Он сказал мне, что скоро в политехническом должен состояться его вечер. В Ленинграде от писателей, награжденных медалями, выступал Зощенко. В начале апреля в колонном зале был большой вечер поэтов-ленинградцев. Среди других читала свои стихи Анна Ахматова. Ее встретили восторженно. 2 дня спустя Анна Андреевна была у меня, и когда я упомянул о вечере, покачала головой. «Я этого не люблю, а главное, у нас этого не любят». Я стал ее успокаивать, теперь не 37-й. Хотя мне незадолго до того исполнилось 55 лет, я все еще не мог отделаться от наивной логики. В самом начале января я сел за бурю и сразу увлекся. Я думал об этой книге давно, но все же не решался написать первую страницу. А писал я, не отрываясь, и до апреля успел написать 3 романа, 2 первых части. Они мне кажутся наиболее удачными. Это «Кануны войны». Писал я о прожитом, прочувствованном. Вся романтика, которая застоялась во мне, нашла выход, когда я писал о Сергее и Мадо, о свете обреченной любви. В рассказе о встрече 2 братьев, честного догматика Осипа и легкомысленного француза Лео, было также немало от душевного опыта автора. Я попытался хотя бы вскользь сказать о несправедливости в предвоенные годы, рассказал, как исключили из комсомола студентку Зину за то, что она отказалась очернить арестованного отца. Когда роман печатали, из него выкинули отдельные фразы. Кое-что потускнело, кое-что стало непонятным. Приведу примеры из первой части. Случайно у меня сохранился оригинал рукописи. Автор рассказывает о приезде Сергея в Париж. Он приехал из Москвы жестких, скрипучих лет. Слово «скрипучих» убрали. Лео говорит Осипу: «Вы живете для будущего». После шло: «Это как гонка борзых за электрическим зайцем. Зайца-то не поймать, и пускают его, чтобы борзые быстрее бежали». Это зачеркнули. В рассказе о Зине напечатано: «Вы ведь знаете, у нее были неприятности из-за отца». Все вокруг этого. Выпущена следующая фраза: «Когда его забрали, это было зимой». О каких неприятностях идет речь, стало непонятным. Прерываю список опечаток. Я писал с раннего утра до вечера, писал и ночью. Вдруг в начале апреля меня вызвали в ЦК, сказали, что нужно поехать в Америку вместе с генералом Галактионовым и писателем Симоновым на конференцию редакторов газет. Я сказал Молотову, что начал писать роман, частично его действия протекают во Франции, и мне хотелось бы после Америки задержаться в Париже. Он ответил: «Не имею возражений». Я хочу в этой главе досказать о буре, и мне придется нарушить последовательность повествования. Об Америке, о Франции я расскажу дальше, а сейчас напомню о событиях лета 1946 года, связанных с работой писателей. Это было в конце августа во французском городе Вувре, близ Тура. Утром мы с Любой поехали в Ля Башелери, где долго жил Анатоль Франс. Повез нас туда внук писателя Люсьен Псишари. Дом оказался тесно связанным и с романами Франса, и с его обликом. Я помнил библиофила на набережной Сены у ларьков-букинистов. Танагрские статуэтки не выглядели музейными экспонатами, они сливались с предметами обихода. В столовой писателя мы пили душистое вино в Увре. Потом я задремал в номере старой гостиницы. Меня разбудила Люба. Прочитала напечатанное в парижской газете крохотное сообщение –